представители почти всей первой роты были запятнаны хаосом и его силами. Более не сдержанные, более агрессивные, более ненадежные и крайне ненавистно настроены стали эти космодесантники в сторону Империума и его жителей. Учитель Палок неизвестных сил на планете, где действовала первая рота Ордена, Ефремия еле унесла оттуда ноги, она не видела, кто убил ее мастера, но инфопланшет, код которому ранее сообщил ей учитель, хранил последние данные и те исследования, что инквизитор проводил в постоянном соприкосновении с силами первой роты кровавых воронов. И сейчас Ефремия привела к планете весь действующий секторальный флот, для возможного противодействия силам предателей. На этот раз Кирасу не получится отговориться или еще как-то выкрутиться. Предатель будет уничтожен, во имя императора и империума человечества. Госпожа инквизитор, мы засекли силы кровавых воронов, 4 космических боевых баржи, линейный крейсер класса «Доминион», 2 линейных крейсера класса «Марс», 12 эсминцев класса «Гадюка» и 8 тяжелых фрегатов класса «Бурный». Один из флотских, занимающийся наблюдением за ауспексами и расшифровкой сигнатур целей, повернулся к женщине. Не такой уж и серьезный флот у кровавых воронов. Мужчина был прав. Многие известные и гремящие своим именем на весь Империум Ордена имели флоты целые сектора под своим контролем. Те же самые фенрисийцы смели бы их секторальный флот даже не вспотев, но те никогда и не присягнули бы на верность хаосу, окончательно отринув священную фигуру императора и предав человечество, волки всегда были верны империуму даже в час самой большей нужды. А вот верность кровавых воронов и их магистра следовало подтвердить, и если он ввел свой орден в ересь, Ефремия уничтожит его. «Не приближайтесь к кораблям космодесанта. Адмирал, я думаю, вы сможете обосновать мой приказ тактически». Ефремия, конечно же, не просвещала флотских о тех проблемах, что могут их всех ожидать при встрече с кораблями Ордена, что призвал на помощь секторальный флот, но приказала быть готовыми к бою и не удивляться ее приказам в случае возможных эксцессов. Никто не посмел перечить инквизитору. «Конечно, госпожа инквизитор, думаю, космические десантники должны понять нашу тактику, я сообщу им, что мы будем зажимать врага в клещи силами наших флотов. Да, адмирал, я рассчитываю на вас. Ну а пока что, думаю, стоит высадить гвардейцев на планету, нашим полкам пора приступить к налаживанию обороны, император не простит нам потерю этой планеты. Будет исполнено, госпожа, мы сейчас же займемся высадкой. Господин адмирал, фиксирую приближение еще одного судна в варпе. Данные, баржа космического десанта «Армагеддон». По расчетным данным прибудет через 7 часов 39 минут, по тирранскому времени. Значит, 5 десантных барж, это и правда силы всего Ордена. Инквизитор Ефремия задумчиво проводила взглядом точку, приближающуюся на одном из мониторов гудящего кагитатора. Кровавые вороны и правда собирают все свои силы на Меридиане, возможно, силы вторжения флота Улья и правда существующая угроза, а не только причина собрать весь орден вместе. В записях учителя Ефремия прочла про подслушанный разговор между бойцом отделения и сержантом первой роты. Они обсуждали ритуал возвышения, что должны были пройти под предводительством магистра. Что это за ритуал, несложно было догадаться, особенно если для него нужно лететь к одной из самых густонаселенных планет субсектора. За те 70 лет, что женщина являлась инквизитором на службе у человечества, она повидала предостаточное количество всех этих кровавых плясок вокруг темных культов и их божеств. Конечно, этот орден будет первый на ее памяти, что погряз в ереси, но все же он не единственный, и Ефремия будет надеяться, что не все в ордене встанут на сторону нынешнего магистра. Как она знала по записям учителя, там давно зреет раскол. Так или иначе, выгрузка гвардии на планету была начата, а все запросы с флота космического десанта удовлетворены. Также сам магистр Азария Кирас спустится на планету ради проведения переговоров с правительством Меридиана и инквизитором из Ардамалиус, Ефремией Альбертой Блейкраус. Их встреча пройдет во дворце губернатора, и инквизитор не собиралась отказываться от всей своей свиты, а также призвала собрать всех капитанов ордена и всех гвардейских офицеров с представителями флота. Она не упустит возможность арестовать Азарию Кираса прилюдно, одновременно с этим выявив врагов Империума, особенно когда за панелями специально подготовленного помещения будут размещены гвардейцы с тяжелыми станковыми болтерами. Госпожа, до назначенной встречи 6 часов. Как вы думаете успеть подготовиться к возможному противодействию космодесанта? Ефремия поморщилась. Один из ее подчиненных, что на постоянной основе входил в свиту инквизитора и ни разу не был даже ранен в многочисленных операциях, связанных с демоническими созданиями, пария по имени Дженкинс. Он постоянно подвергал все сомнению, с этим Ефремия еще могла мириться, но женщина являлась псайкером и даже находится рядом с бездушным, ей было больно, но что не сделаешь ради хорошего исполнения своей работы. Хорошо, что Дженкинс носил специальный блокатор ауры парии, сделанный из ноктилита. Конечно, это не помогало, когда тот оказывался слишком близко к инквизитору, но все же его можно было хотя бы терпеть. Именно поэтому мы вылетаем немедленно, Дженкинс, сообщи остальной группе, мы отправляемся на меридиан. Будет исполнено, госпожа инквизитор. Дженкинс прикоснулся к своему уху, где был прикреплен специальный вокс-передатчик. Корнелию не нравились варп, прыжки, путешествовать по волнам и материума, скрываясь лишь за тонкой скорлупкой боевой баржи было неприятно. Так уж вышло, что технодесантник, как и все бойцы 4-й роты, был осведомлен об опасностях варпа больше, чем любой из обычных жителей Империума. 60 лет назад на планете Кронус он лично познакомился с теми силами, что так и норовят разорвать Империум и превратить человечество в своих вечных, послушных воле рабов. Тогда капитану Девиану и всей 4-й роте повезло, на связь с ними вышли Серые Рыцари, тайный орден Космодесанта, что специализировался на борьбе с варповыми отродьями и предателями и еретиками. Отделение Серых Рыцарей сыграло свою роль, и каждый участвовавший в событиях на Кронусе боец поклялся никогда не выдавать тайну существования Серых Рыцарей. Для этого пришлось уничтожить силы Имперской Гвардии на планете, так как информация о странных космодесантниках, поддерживающих кровавых воронов, утекла к местному генералу. И вот снова, как и десятки раз до этого, Армагеддон уходит в варп, пространство, чтобы пресечь огромные, космические расстояния. Весь корабль начал содрогаться своим большущим телом от тех энергий, что воздействовали на поле Геллера. Небольшое землетрясение повалило бы на палубы даже космодесантников, если бы каждый из них не был готов к нему. Корнелий осмотрел своих бойцов. Они сидели ровно, не выказывая страха или сомнений, как и положено ангелам смерти императора. Когда корабль полностью провалился в варп, освещение сменило свой цвет с красного аварийного на нормальный дневной, и Корнелий наконец-то мог приказать бойцам приступить к обычному дневному распорядку. Технодесантники откреплялись от своих мест и выходили из специальной зоны, расположенной возле келии технодесанта. Корнелий же осматривал каждого на предмет помутнения рассудка или плохого самочувствия, и материум был опасен настолько, что порой даже поле Геллера не могло защитить слабый разум от его воздействия. Конечно, сержант технодесантников не верил в возможность слабости духа своих бойцов, уж больно много раз они проходили через это, но правило есть правило, их никогда не стоило нарушить. Вдруг, по кораблю прошлась волна концентрированного страха, ненависти и отвращения. Столь сильное блевотное чувство чуждого Астартес страха, что ударило по Корнелию, ему встречалось лишь однажды, когда Нейлус демонстрировал капитану Девиану и Корнелию воздействие ауры темной стороны силы, ауры пари. Но столь сильной концентрации этой ауры, из-за которой хотелось повалиться на пол, сжавшись в страхе, Корнелий не чувствовал никогда. Осоловевшим взглядом сержант осматривал своих подчиненных, что хватались за голову в приступе страха. Не все из них впали в кататонический припадок, он явственно видел, как старый состав, костяк технодесантников, перебарывает воздействие, как и он сам. Но новички, разменявшие меньше сотни лет в качестве Астартес, не выдерживали, пытались бороться, но валились на пол, не в силах противостоять столь сильному давлению. Напрягая все свои силы, Корнелий поплелся к Нейлусу, что так и был прикреплен к специальному оборудованию, удерживающему экипаж от падения и травм при переходе в варп. Глаза человека были закрыты, но как будто бы аура темного света окутывала его, воздействуя на все вокруг. Он что-то начал шептать, и Корнелию пришлось напрячь весь свой слух, чтобы перебороть звук крови, приливший к ушам, и расслышать слова человека. «Предатель призовет вас, чтобы вернуть орден во мрак. Не позволю. Что вы такое? Кто вы?» Следующая волна страха была чудовищной. Она буквально ощутимо пронеслась по всему кораблю, выходя за его пределы, и страх с чувством отвращения стал постепенно все больше нарастать. Корнелий понял, что если ему так плохо, то псайкеры, много хуже переносящие присутствие пари, должны сейчас биться в конвульсиях без возможности не то что связно мыслить, а возможно и дышать. Потому, перебарывая себя, десантник двинулся в сторону Нейлуса. Он, с трудом прорываясь сквозь волну страха и ощутимого чувства давления, смог подобраться к человеку и схватить того за плечо левой рукой. Давление неизвестной силы пыталось откинуть Корнелия, но тот смог перебороть его и с яростью, доступной лишь Астартес, ударил по лицу Харса. И столь отвратительное чувство страха и пустоты исчезло, с кровью вылетевшей изо рта и разбитого носа джедая. «Спасибо, друг», тяжело дыша, сплюнув кровь, что уже ручьем начало течь из сломанного носа, человек протяжно и с трудом вздохнул. «Видение силы, очередное». Его голос был тихим и прерывистым от тяжелых вздохов, как будто бы он потратил все свои силы и сейчас упадет в беспамятство. «Корнелий, Септим, император, тебя раздери, на связь». «На связи, капитан». Технодесантник с удивлением принял вызов по ВОКС, передатчику в его шлеме. «Что у вас там произошло? Наши библиарии чуть с ума не посходили». Удерживая щиты вокруг капитанского мостика и навигатор с трудом удержал корабль на верном пути. «Почему выключили связь, сержант?» Нейлус Хорс получил очередное видение силы, не удержал под контролем свою ауру пари капитан Девиан. «Видимо, она также воздействует на работу ВОКС, передатчика. Плевать, держите парию под контролем и выясните, что ему привиделось». «Есть, господин капитан». «Девиан Тул, конец связи». Нейлус хрустнул шеей, привлекая к себе внимание технодесантника. Свернутый на сторону нос человека с щелчком встал на место, и струйка крови с уголка рта начала обратное движение. С непередаваемым любопытством Корнелий следил за регенерацией джедая, что буквально за несколько минут залечило обширные повреждения на лице человека. От удара Астартес бил Корнелий, не сдерживаясь, в полную силу. Обычному человеку такой удар бы снес голову подчистую. «Нейлус, я прошу прощения, Корнелий, не всегда видения великой силы поддаются контролю. Что ты видел?» Взгляд технодесантника был суров как никогда, уж больно сильно напрягло его это помутнение рассудка форс-юзера во время прохождения корабля в Имматериуме. «Я видел твари, что тысячами налетали на наш корабль, в столь гнилостном и столь отвратительном по своей сути пространстве, что не передать словами. И в этот момент пришло видение, некто Кирас заключил с какой-то сущностью договор. Постоянно изменчивый, он жаждет наводнить мир переменами, а Кирас знание о становлении бессмертным. Меридиан станет той самой возможностью для перерождения Кираса во что-то мерзкое. Силы в пространстве вокруг нас все пытаются скрыть Корнелий. Я пробил эту темноту наваждения и понял. Ваш магистр, он стремится совершить чудовищный поступок. Ересь. Нужно срочно доложить капитану. Да, а также капеллану. Чувствую, он сумеет помочь нам, не сорваться в глубины сомнений, что ждут нас всех впереди. Корнелий выпрямился и отстегнул Нейлуса от удерживающего оборудования. Человек благодарно кивнул ему и прикрыл глаза. Мне надо отдохнуть. Я чувствую, что ты сейчас на взводе, Корнелий. Забери. Хорс снял со своего пояса меч и передал его Корнелию. Тот не проронил ни слова, кивнул джедаю и, забрав световой меч, поставил четверых десантников наблюдать за Нейлусом. Сам же Корнелий отправился к капитану. Пересечь пол корабля с закрытыми гермозатворами и переборками было сложно, а сообщать такие новости стоило лично, потому Корнелий приступил к своему пути незамедлительно. «Капитан Тул, вызывает сержант первого отделения технодесантников, Корнелий Септим». «На связи, Корнелий, докладывай». Голос капитана был максимально недовольный, но его можно было понять. Не часто происходили столь глобальные происшествия при попадании в варп. Обычно корабль бесследно исчезал на просторах Имматериума при любой ошибке экипажа. Настоящее чудо, что они целы и невредимы. Нейлус увидел очередное видение, касающееся магистра нашего ордена. Начал путь к тактическому центру для личного доклада. «Мы сейчас на мостике, иди сюда, брат». «Капитан Тул, конец связи». Тяжело вздохнув, технодесантник понял, что его путь только что увеличился в полтора раза. Ну, этого стоило ожидать, ведь как-то группа библиариев оказалась рядом с навигатором в столь критичный момент. «Принял». Сообщение Корнелия капитан уже навряд ли услышал. Выйдя из специальных помещений, технодесантник начал свой долгий путь к капитанскому мостику баржи, но перед этим он должен был передать командование следующему по старшинству десантнику. «Марселли, принимай командование». «С Нейлуса взгляд не спускать, возможно, воздействие варпа, если что, ты знаешь, что делать». «Принято, брат». Голос Марселли в ВОКСе был взволнован. Сержант прекрасно понимал своего брата, ведь Нейлус Хорс был тем ключом, технологии которого могли открыть человечеству новый путь. Слава всем святым императору и богу машине, Тот был парией, и десантник не сильно верил в возможность падения в ересь джедая. Уж сильно бы это было странно и даже невозможно на его взгляд. Но стоило перестраховаться, тем более им еще месяц тащиться через варп-пространство, а с последним происшествием возможно и того больше. Так или иначе Корнелий приступил к своему долгому пути. Он проходил переборку за переборкой корабля. На каждом посту его останавливали и допрашивали братья по ордену. Уж сильно не одобрялось путешествие к центру управления судном, когда совершался варп-прыжок. Сложнее всего было пройти боевую палубу, где сотни обычных людей из экипажа, отвечающего за зарядку и наведение многочисленных орудий боевой баржи, молились императору, под неустанный бубнеж одного из священников Министерума, церкви императора. Десантник, как и его братья, не одобрял присутствие обычных людей на корабле, но минимальный экипаж всегда должен быть на любом корабле Империума, и заменить его полностью сервиторами было невозможно, а количество Астартес всегда ограничено, и никто не заставит Ангела Смерти Императора заниматься обычной зарядкой орудий, уж очень это расточительно. Корнелий подошел к огромным золотым воротам, ведущим на боевой мостик корабля. Справа и слева этих ворот стояли статуи Императора, что своим благим взором как бы предупреждал любого о той опасности, что преследуют космических путешественников. Двое Астартес, что охраняли вход, ударили в грудь в знак приветствия своего боевого брата и раскрыли ворота, впуская того в комнату управления всей боевой баржей. Тактические столы и многочисленные кагитаторы выводили данные с ауспиксов корабля на экраны. Везде были люди, подчиняющиеся напрямую капитану судна, Брандану Таурусу. Старый капитан был из обычных людей и сейчас сидел на своем огромном троне, подключенный к тысячам датчиков и ауспиксов, принимая информацию со всего корабля. Специально модифицированный большим количеством аугментаций человек, как и тысячи людей из его аристократической флотской династии До, командовал судном. Но главный сейчас на всем корабле был не он. В центре зала, окруженный четырьмя библиариями роты, стоял навигатор, из носа которого текла небольшая струйка крови. Третий глаз его бегал, осматривая только ему виденное нематериальное пространство. Но никто не выражал обеспокоенности, что крайне удивило Корнелия. Капитан четвертой роты Девиантул стоял возле кресла капитана боевой баржи. Они вдвоем внимательно смотрели на навигатора и замученного вида библиариев вокруг. Так уж вышло, что они приняли на себя основной удар ауры пари. Кровь из носа и глаз, что ранее тонкими струйками вытекали из лопнувших капилляров Астартес, уже остановилась, но впавшие глаза и максимально уставший вид псайкеров говорил Корнелию, что все не так просто. Капитан Тул повернулся в сторону вошедшего технодесантника. «Брат Корнелий, пойдем». Стукнув себя кулаком в грудь и кивнув головой, сержант, конечно же, тотчас подчинился своему капитану и вышел за дверь, которую тут же плотно прикрыли Астартес из караула. «Капитан Тул, что происходит с навигатором?» «Демоны отступили от Армагеддона, сержант, и даже сам Материум стал более покладистым. Как бы то ни было, навигатор смог сократить наш путь вдвое. Они проследовали в одно из огромных помещений для совещаний. На месте был капеллан роты Рейзер и главный библиарий роты Видик, который тоже крайне неважно выглядел, но все же был на этом совещании. Корнелий с удивлением для себя присутствовал в столь представительной компании, но все же не подал виду. «Говори, брат сержант». «Да, мой капитан. В 10 часов 35 минут по корабельному времени все десантники отделения были размещены и закреплены в специализированном оборудовании для прохождения процедуры входа в варп пространство. Командирский состав 4-й роты слушал Корнелия внимательно и не перебивал. Астартес были крайне сосредоточены, даже плохо выглядящий библиарий утер кровь из-под носа откуда-то взятым платком и столь же внимательно продолжил слушать технодесантника. После процедуры вхождения я начал стандартный осмотр личного состава и вдруг почувствовал волну столь сильного и концентрированного страха, что с трудом устоял на ногах. Многих из недостигших 100 лет службы десантников отделения, столь сильная волна воздействия пари отправила в беспамятство. С большим трудом пройдя сквозь поле пари, что создавал Нейлус Хорс, находясь в медитативном состоянии, я принял решение о экстренном его пробуждении. Ударил его кулаком по лицу. Нейлус вышел из своего состояния, и поле его воздействия исчезло. Понятно, значит, при попадании в варп наш пария испытывает столь сильное потрясение, что не может удержать свои силы под контролем. Капеллан роты задумчиво постучал по большому столу и оглядел библиария роты, что явственно поморщился. «Я не уверен, господин капеллан». Корнелий серьезно посмотрел в глаза своего капеллана, чьей работой было следить за ересью среди членов ордена. Но мне, кажется, во всем виновато то видение, что Нейлус получил, когда мы вошли в варп. Видение. Капитан роты, что все это время молчал, задумчиво глядя на дверь и не поворачивая головы в сторону Корнелия, также задумчиво протянул это слово. Вдруг он как будто бы скинул пелену своих мыслей, откинув те в сторону. Прошлое его видение очень сильно помогло нам, и также мы следуем ему сейчас, в попытке остановить тиранит, в их попытке сожрать все население подсектора. Что он предсказал, брат Корнелий? Нейлус Хорс сказал, что наш магистр ордена впал в ересь, связавшись с силами изменяющего пути. Так и сказал? Нет, брат капитан, полный пикт, видя того, что сказал мне джедай, находится на этом инфорланшете, скинул из систем шлема. Сержант выложил инфопланшет на стол, и капеллан тут же взял его в руку. Капитан роты даже не потянулся к планшету, а с расстройством потер свое лицо руками. Он, к своему огромному сожалению, уже был уверен, что предательство магистра Кираса является стопроцентным. То чувство, которое тысячи раз выручало капитана в бою, сейчас говорило ему, что это правда, что магистр их ордена станет врагом, которого они должны будут уничтожить. Раньше оно тоже подавало о себе знать, но лишь сейчас Девиан разгадал его полностью. Капеллан закончил просматривать пикт с инфорланшета и с кровожадной улыбкой отложил его в сторону. «Я, пожалуй, тряхну стариной, мой друг. Каждый раз, действуя по доктрине ордена, мы собираемся все вместе для планирования. Возьмем Харса с собой и вышибем все это хаосовое дерьмо из предателя. Ризер, ты знаешь, что это правда. Я знаю, что это правда. Мы не будем ждать, пока тварь еще больше пустит свои когти в наш орден. Пусть мы погибнем, но вырвем предательские корни из ордена. Ризер». Девиан Тул выглядел так, как будто бы гора упала на его плечи, но он переборол чувство секундной слабости и ударил своим кулаком по столу. «Да будет так». Капитан роты, приняв решение, выглядел величественно. Все сомнения были тут же откинуты в сторону, и взгляд лишь одного уцелевшего глаза Девиана Тула стал выражать приговор, смертный приговор всем предателям, что встанут на пути четвертой роты кровавых воронов. «Брат капеллан Ризер, я, мой капитан, донести до личного состава, что магистр ордена Астартес кровавые вороны переметнулся на сторону архиврага. Мы выступаем на его зачистку, и да поможет нам император. Да, мой капитан». Торжественный голос капеллана разнесся по всему помещению, и огромный воин в черной броне ударил кулаком в грудь в знак подтверждения принятия приказа, который выполнит несмотря ни на что. «Корнелий, подготовь оружие, мы должны нанести неудержимый удар по пособнику архиврага». «Да, мой капитан». Корнелий ударил себя кулаком в грудь. «А если мы не правы, если Нейлус Хор способник архиврага и разобщает нас перед битвой?» Голос Библиария разорвал сгустившийся воздух в помещении. «Поэтому ты пойдешь с нами, брат Видик, после удара ауры Нейлуса, ты попытаешься прощупать Азарию Кираса. Нам не будет прощения в случае того, если магистр не пал в ересь, но если это так, то ты сможешь почувствовать в нем демонические эманации. После столь сильного потрясения я уверен в этом, ты сам говорил, что сила имматериума выходит из-под контроля при воздействии ауры столь сильной пари, самоубийственно. Я в деле, братья, и надеюсь, что мы окажемся неправы, и пусть мы погибнем, но измена магистра, это чудовищно». «Да, брат Видик, я тоже. Корнелий оглядел своих братьев и командиров, что провели его и его братьев уже не через одну битву. Он понимал, что возможно именно сейчас был подписан смертный приговор всей четвертой роте, а возможно они спасут весь орден кровавых воронов. Только бой в дальнейшем рассудит, правы ли они были или нет. И все же Корнелий понимал своих старших братьев, лучше уж оказаться неправыми, но на памяти технодесантника капеллан Ризер никогда не ошибался. Их будущее крайне туманно. Силы собираются. Голова ужасно раскалывалась. Перенапряжение, в попытке понять и осмыслить существование тех ужасающих по своей природе созданий, чуть не стоило Нейлусу многого. Уже очень давно он полностью не обращался к великой силе с такой большой самоотдачей. Слишком непонятные и непостоянные существа, слишком эфемерные по своей природе, они не поддавались полному изучению силой, но Хорс давил сильнее и сильнее, пока не провалился в пограничное состояние медитации. Видение застало форс-юзера неожиданно, ударило по разуму и заставило окончательно утратить контроль над своими способностями. Хорошо, что Корнелий был рядом и смог привести Нейлуса в чувство. Сейчас Нейлус Хорс приходил в себя. Восстанавливающая медитация, призванная поддерживать силы того, кто ее использует, отлично действовала даже в параллельном измерении. Нейлус чувствовал себя ужасно после потери контроля и пошатнувшихся щитов своего разума, что когда-то возвел в попытке остановить давление чудовищного голода, сопровождающего бывшего лорда ситов на протяжении долгого времени. Когда-то Митра, уничтожив его вместилище, белую маску, в которую Нейлус поместил часть своей души, вдавила часть своей обжигающей, пылающим светом силы в тот осколок разума и души, что был Харсом тогда. Захват тела какого-то подвернувшегося парня и поспешное поглощение его души происходило бесконтрольно, но, когда Нейлус пришел в себя, наконец-то скинув пелену голода и тьмы, он ужаснулся. Столько жизней, сколько прервал бывший джедай за свою не жизнь, но существование, столько не убивал ни один убийца в галактике. Сила Митры помогла стабилизировать измученное сознание и заглушить способности Харса. Но он не старел, не менялся физически и просто жил, раскаиваясь сотни лет за совершенные поступки. И только в этой галактике Нейлус по своим ощущениям начал обретать себя. Ненужные никому дома, преданный забвению, здесь он впервые за тысячи лет вздохнул свободно. Нейлус прекрасно представлял последствия потери контроля над своей силой, а потому сейчас спешно возводил щиты на своем разуме. Не хотелось Хорсу быть причиной смерти людей, что спасли ему жизнь. Конечно, Орден Кровавых Воронов использует способности Нейлуса, его знания. Никто не занимался благотворительностью, но та честность, с которой подходит к делам Астартес, импонировала джедаю. Они не юлили, не обманывали, говорили прямо в лоб, что вышибут тебе мозги, если ты станешь угрозой императору, человечеству или же ордену. Воины, настоящие псы, воины похлеще мандалорцев, космодесант не опускался до лжи и обмана. Как бывший генерал, джедай Хорс не мог не одобрить этой прямоты намерения и действий. Сами ангелы смерти императора человечества были интересными созданиями. Обычные люди, что набирал орден на ужасных, не сильно приспособленных к обычной, мирной жизни мирах. В нежном детском возрасте эти юноши, которых забрали из их семей, подвергались множеству операций и генетической трансформации. Нейлус не знал, как именно из обычных людей получались столь сильные и приспособленные к битвам воины, но подозревал, что те проходят чудовищную изнуряющую подготовку. Выживают, конечно же, не все. Это Нейлус понял сразу из разговоров технодесантников. Да с ним никто не стремился делиться тайнами ордена, но живой ум и постоянный контакт с объектами своего интереса, тем более с возможностями Нейлуса, во многом помогали тому собирать цельную картину существования ордена и всего Империума по кусочкам. История Империума напоминала джедаю бесконечный набор басен и сплетен. Каких-то устоявшихся дат и точного времени исчисления добиться из тех данных, что передал Корнелий Нейлусу, было нельзя. Но Хорс понял, что рассвет этого межзвездного государства закончился так толком и не начавшись. Объединительный поход Императора, который больше напоминал легенды о похождениях былинного героя, закончился предательством его сыновей, полубожественных генно-модифицированных людей, отцов-прародителей легионов, а впоследствии реформы орденов, Астартес. Сколько было этих самых примархов, точно уже давно неизвестно, данные порой просто обрывались. Но самый любимый и подающий надежды сын императора Харус Луперкаль впал в ересь и предал своего отца, отринув имперские истины, древнюю идеологию и принципы, на которых император строил империум. Архипредатель, как позже начали называть Луперкаля, развязал гражданскую войну, которая длилась уже десяток тысяч лет. А имперские истины, чем бы они ни были раньше, заменила вера в императора-спасителя человечества. Нейлус жалел, что у него отсутствовали все данные, не хватало исторических документов и контекста того, что происходило в те далекие времена. Что уж тут говорить о темной эре технологии или истории других рас, о том же падении Эльдар были крупицы информации. Для пытливого разума форс-юзера все это было жуткой пыткой. Особенно понимание того, что технологический упадок в государстве как никогда близок к тому порогу, за которым последует полная деградация и развал империума на малые княжества, ведь информационная и транспортная связность державы и так дышала на ладан, а еще сверху камнем давили орды врагов и технический упадок. Понимая все это, Нейлус не сильно удивлялся тому, с какой надеждой и трепетом Корнелий, Марсилли и другие технодесантники ордена вцепились в те знания и технологии, что Хорс привнес с собой в эту галактику. Нейлус, во имя марсианского кольца, Что произошло? Марсел Ли стоял рядом без шлема и внимательно осматривал джедая. Остальные четверо десантников, которых Корнелий оставил сторожить на Илуса, стояли у входа, держа свое оружие наготове. Не уверен, что имею право поведать тебе об этом, Марсел Ли, но у меня было видение, касающееся вашего ордена напрямую. Посмотрим, что решит на этот счет капитан Девиан. Нейлус взаправду не знал, имел ли он право рассказать технодесантникам о том, что увидел. Уж слишком больную тему могло вскрыть это видение, но к некоторому своему изумлению Нейлус также понимал, что братья ордена поверят ему, и он не мог предсказать, к чему это приведет, поэтому форс-юзер решил дождаться решения командования роты. О возможной смерти в том почти невозможном случае, если капитан Тул решит отстраниться от решения этой проблемы, он уже давно не боялся. Марсел Ли промолчал, этот сержант вообще на редкость был молчалив, он не любил разговаривать и, как он говорил, попусту сотрясать воздух, больше всего же ему нравилось возиться с образчиками всевозможных технологий. Как понял Нейлус, самая большая мечта этого десантника была сконструировать невиданный ранее, непревзойденный боевой космический корабль. Тот буквально грезил этой идеей, и Нейлус не единожды обсуждал это с ним ранее. Хорс прикрыл глаза, снова проваливаясь в медитацию. Он еще не завершил свое восстановление, и ему понадобится больше времени на то, чтобы обезопасить свой разум в будущем. Уж больно сильно эта галактика и сила в ней давили на ментальную защиту форс-юзера. Сержант, технодесантник посчитал, что разговор был окончен. Он, наверное, мог бы даже оскорбиться тем недоверием, что оказал ему Нейлус, но, видя измученное состояние последнего, лишь тяжело вздохнул и пошел на выход из помещения. Глаз с него не сводить, когда придет в себя, доложите. Есть, брат сержант. Марсел Ли вышел из импровизированного карцера, у него и так была куча дел, которыми стоило заняться. Личный состав сам себя не проверит, да и те проекты, что технодесантник взвалил на себя, сами себя не сделают. Нейлус же продолжал восстанавливать защиту на своем разуме. Он не знал, как долго этим занимается. Просто постепенно чувствительность к жизни, которую Хорс с болезненным вожделением ощущал на постоянной основе, малость подугасла и перестала вызывать порывы выпить всю жизнь из всех обитателей судна. Сила в самом Нейлусе и вокруг него также пришла в спокойствие, полностью стабилизировавшись под действием его желания и внутреннего покоя, который тот с трудом вернул себе. Но также Нейлус понимал, что это не последний раз, когда его внутренние демоны вырываются из той крепкой хватки из воли и разума, которую за сотни лет джедай приобрел, борясь со своим недугом. Долг к ордену кровавых воронов в лице Корнелия еще больше вырос в глазах форс-юзера, и Хорс уже даже не знал, чем сможет погасить его. Спасение жизни, а теперь и самосознание, сколько еще эти генетически модифицированные люди сделают для него. Он не знал, но все же надеялся на то, что сможет отплатить им когда-нибудь. Нейлус чуть повел головой в сторону, предчувствуя, что все уже скоро станет ясно. Он точно не знал, к какому выводу пришли офицеры 4-й роты, что они будут делать дальше. Но сосредоточившись на Корнелии, сержанте технодесанта, с которым провел большую часть времени в этой галактике, понял, что все решено. И его друг, да, все же друг, сейчас возвращался из другой части 8-километрового, переделанного когда-то из линкора под нужды космодесанта, судна. По ощущениям пользователя силы, Корнелий пребывал в сильной задумчивости и даже раздрае, но одновременно с этим тот был решительно настроен. Интерпретировать эти чувства было довольно сложно, а лезть в голову своему товарищу Хорс не захотел, а потому решил принять удар судьбы так же решительно, как и положено джедаю. Смерть от руки друга – не самая поганая судьба. Примерно через час времени Корнелий вошел в помещение, где под конвоем сидел джедай. Тот снял шлем и подошел к сидящему, в ложементе специального удерживающего кресла, человеку. Нейлус внимательно смотрел в стальные глаза десантника, и когда тот потянулся к поясу, кивнул ему, прикрыв глаза. «Ты странно реагируешь на получение своего оружия, друг». Открыв глаза, джедай с легким удивлением смотрел на десантника, протянувшего тому световой меч. «Почему? Я думал, вы исполните свой долг, капитан Девиан, да и капеллан Ризер. Они как будто бы сами давно подозревают магистра в измене». Отдав оружие Нейлусу, Корнелий чуть посторонился, приглашая одаренного пройти с собой. Хорс отказываться не стал и, встав со своего места, двинулся следом за 2,5-метровым человеком. «Они почти сразу же поверили твоему видению, капеллан даже предложил задействовать твои способности в противостоянии с Кирасом, ведь сначала они хотят проверить его. Удивительно, я думал, все уже, наконец-то, будет кончено. Нам еще предстоит многое сделать, Наилус. Движением руки Корнелий освободил четверых десантников от их службы, и те с явно выраженным в силе довольством отправились в техническую часть ангара. Как понял джедай, они намеренно не подслушивали разговор с технодесантником по приказу Корнелия, иначе сейчас бы не были столь жизнерадостны. Тогда, наверное, нам не стоит терять времени. Что именно ты задумал, Корнелий? На том судне, на котором мы с братьями нашли твой корабль, нам попалось несколько экземпляров древнего вооружения времен крестового похода, и я надеюсь, что твои знания помогут нам воспроизвести это оружие. Оно бы нам очень помогло в будущем противостоянии. И что же это? Нейлус даже заинтересовался. Бластерное оружие было очень сильно, но слабо противостояло энергетическим полям и экранированной определенными материалами броне. Обычный доспех космодесанта с трудом поддавался бластерному болту, хоть тот и раскалывал керамид. Но та же терминаторская броня была монструозным великолепием инженерной мысли, бластером производства Корнелия и Ко, не по зубам. Поэтому Нейлусу было интересно узнать, что же тот задумал. Волкитные излучатели, технология давно утраченная, наверное, только на Марсе остались механикусы, что помнит, как делать эти орудия войны. Нейлус задумался, он никогда в своей жизни не слышал про это оружие, но подозревал, что мог встречать то в своей галактике. Каков его принцип действия? Что происходит с объектом, на который воздействует данный излучатель? Мощное термическое лучевое вооружение, объект вспыхивает как спичка, любой материал, попадающий под излучение пушки, начинает процесс с дефлаграционного горения. Мы опробовали один, даже разобрали, но абсолютно ничего не поняли. Даже скопировать не получилось, но думаю, ты нам поможешь. Корнелий повернул свое лицо в сторону задумчивого человека, который решительно кивнул сержанту. Я помогу, чем смогу, мой друг. Честно говоря, принцип воздействия этого оружия не напоминает мне ни один из видов вооружения, что я мог бы повстречать в своей галактике. Но, я уверен, рано или поздно мы сможем разобраться в этой технологии, главное понять принцип. Корнелий кивнул. Человек и Астартес как раз подошли к воротам, что вели в техническую зону. Нейлус был уверен, что они смогут воспроизвести действующий образец, так подсказывала ему интуиция. Тем более, Нейлус был знаком с техникой Мехудеру. Он не был в ней силен, но был уверен, что на понимание и воссоздание принципа действия его знания и способностей точно хватит. А силовая ковка, в которой Хорсу было мало равных, поможет сделать действующий образец, даже не задействуя оборудование. 4 часа спустя, сидя прямо на полу, Нейлус перемещал в воздухе детали разобранного волкитного излучателя. Удивительной силы оружия, правда, могло прожечь все что угодно. Даже терминаторская броня навряд ли спасет от данного орудия войны древних времен. Корнелий уже почти сдался, отойдя в сторону к своему станку. Он занимался перенесением чертежей деталей этой удивительной пушки в печатающий станок. А форс-юзер как раз начал что-то понимать. Создание данного типа вооружения было невозможно без правильной последовательности подключения 200 фазовых ограничителей, что не давали постоянно сформированному лучу вылететь из камеры оружия. Нет, боезапас этого излучателя не был бесконечен и пополнялся внешним носителем энергии, что восполнял сформированный определенным образом энергетический луч в контуре. Разгадав принцип сборки оружия, что будет очень сложно воспроизвести даже с их оборудованием, ведь надо включить генератор винтовки и аккуратно последовательно подключать ограничители, Нейлус задумался о том, насколько подходит камера формирования бластерного заряда к этой несомненно мощной пушке и сколько энергии нужно будет тратить на выстрел из такого волкитного бластера. Шаги воина Астартес разносили в стороны сильный шум от топота кермитовых ботинок силовой брони. Капеллан 4-й роты кровавых воронов был стар. Он прошел сотни, если не тысячи битв, и уже даже не помнил, с какого мира и когда точно его призвали в Орден Ангелов Смерти Императора. Почти 1000 лет он коптит просторы галактики, неся слово императора ксеносам, еретикам, мутантам и прочей нечисти, что смеет осквернять своим существованием благословенные земли Империума. За 100 лет жизни Ризер научился разбираться в людях. Он и раньше был в этом хорош. Капеллан помнил, как сейчас, тот бой, который определил его дальнейшую судьбу. Он поднял знамя своей роты и, не прекращая огня, подбадривал братьев, вселяя в них ту уверенность, который сам не чувствовал в тот день. Битва с орками вышла тяжелейшей, но остатки 4-й роты, Тогда выстояли и смогли восстановиться. Ариезер стал обучаться у назначенного капеллана. Магистр Азария Греевс выделил его и напророчил великую судьбу. Сотни лет спустя эти воспоминания до сих пор теплотой растекались по груди космодесантника. Он был признан, его подвиг был отмечен. Сколько сотен раз после он сам отмечал подвиги бойцов, Ризер не знал, но надеялся, что они также запоминали эти мгновения навсегда. Астартес был стар, он помнил, как 500 лет назад пятая рота попала в ловушку, устроенную культистами на Аврелии, столичном мире субсектора в то время. По долгу службы из-за того огромного количества времени, что Ризер потратил на беспорочную службу императору, капеллан знал, чем отличаются культисты друг от друга. Приспешники Дзинча чаще всего пробирались в верхние слои общества, как и слоанишиты, любители всевозможных удовольствий. Кхарниты и нурглиты ориентировались на более широкие массы, распространяя свои культы среди населения. Все они должны гореть в священном очищающем пламени. Так, по мнению разменявшего почти 1000 лет Астартеса, должно быть, но все же он научился различать их, те почерки, по которым действуют эти твари. Аврелия в тот раз утонула в ереси приспешников Нургла, одной из самых противных гигантских пиявок Варпа. Пятая рота сражалась с нурглитами, но культисты благодаря кровавым ритуалам смогли призвать демона. Капитан Назария Кирас, являющийся в то время еще и библиарием пятой роты, вышел против демона один, прикрывая отход своих бойцов. Очевидцы восторженно описывали эту великую битву, что спасла всю пятую роту от уничтожения, но Аврелия провалилась в варп, была стерта из реальности. Кирас был признан погибшим и назначен героем ордена посмертно. Уже это не нравилось Рейзеру. Кирас не спас планету от провала в Имматериум, за что он получил свои почести, ветерану уже на тот момент было неясно. Но тогда он сдержался и не пролил желчи на горе братьев из пятой роты. Каково же было удивление Рейзера, когда Кирас объявился через 500 лет и как ни в чем не бывало был принят в орден. До сих пор эта история вызывала отторжение всего естества капеллана. Могучий воин прибавил свой шаг, явственно поморщившись под своим шлемом в виде черепа. Тогда он вместе с другими братьями тщательно проверял объявившегося героического капитана. Азария Кирас проходил каждую проверку одну за другой, даже давление десятка библиариев и тогдашнего магистра не смогли определить абсолютно ничего. Что говорить, даже инквизитор из Орда Маллиус не смог определить ереси в Кирасе. Радоваться бы, героический брат вернулся из провала в ад, живой и невредимый, но Ризер не мог разделить восторженных эмоций всего ордена. Он всеми фибрами своей души чувствовал, какой-то подвох, вскоре, в течение каких-то жалких 50 лет, восставшим магистром библиарии. Санкционировав десяток внутренних проверок магистра и его окружения внутри ордена, Ризер растерял доверие братьев за пределами четвертой роты, но продолжал наблюдать за Кирасом. Он не мог спустить с него своего взгляда и даже пошел на немыслимый раньше поступок. Он послал сообщение в Инквизицию, тайно от ордена, что больше всего давлело на его плечи. Ризер ненавидел себя за вмешательство посторонних в дело ордена, но чувство опасности, что никогда его не подводило в бою, явственно реагировало на магистра ордена, и капеллан пошел на столь низкий шаг. Как он узнавал по последнему сообщению от нескольких наблюдателей, в области действия небольшой части первой роты появился инквизитор Орда Маллиус, и Ризер думал, что тот неспроста объявился в зоне ответственности Ордена Кровавых Воронов. Из капитанов Ордена только Девиантула и Габриэль Ангелос поддерживали Ризера, они не знали о его унизительном для члена Ордена проступке. Ризер расскажет им позже, чем бы ни закончилась последняя санкционированная им проверка. Доверял ли предсказанию Нейлуса капеллан? Нет. Да, первое предсказание исполнилось почти полностью. Осталось только дождаться осколка флота, Улья Тиранит, но доверять Ризер не мог, он никому не доверял, даже себе. Он использовал предсказание этого странного пари, Псайкера, для тех действий, что санкционировал капитан четвертой роты. Он точно знал, что они окажутся правы, и также точно понимал, что множество братьев погибнут в междоусобице, что разразится, когда четвертая рота нанесет свой вскрывающий покров тьмы удар. От этого капеллану было плохо. Чувства брезгливости и ненависти к самому себе были столь велики, что он с трудом сдерживал их. Он был самым старым членом ордена на момент возвращения Кираса. Если бы он занял положенное ему место магистра, то решил бы вопрос с вернувшимся библиарием быстро. Но он посчитал, что недостоин, и сейчас множество братьев погибнет ради того, чтобы проверить, предположения и интуицию капеллана 4-й роты. Шаги керамитовых ботинок разнеслись по помещению с кельями братьев. Многие сейчас, по вечернему времени на корабле отдыхали. Кто-то чистил личное оружие, читая летании, кто-то перечитывал кодекс Астартес, освежая свои воспоминания, а кто-то играл на струнном музыкальном инструменте, сделанном под размер ангелов императора, отдыхая душой. Все воины, и молодое пополнение, и ветераны, видя капеллана, вставали и стучали кулаками по груди в знак приветствия. Ризер кивал им в ответ. Все они были для него детьми, во всяком случае, он любил их как своих детей. Столетние сопляки, что считай только нюхнули пороху по мнению капеллана. Разве имел он право подвергать их столь сильному расколу, объявляя о возможной ереси, в которую мог пасть сам магистр ордена? А имел ли он право молчать? Ризер пошел в сторону корабельной молельни. Боевые братья видели, куда направился капеллан. Они откладывали все свои дела и тянулись за ним, выстраиваясь по отделениям. Так уж вышло, что почти все братья, за исключением только технодесантников, обожали речи своего капеллана. Ризер знал это, с его опытом было бы просто невозможно не знать. Он пользовался глобальным доверием внутри 4-й роты. Они никогда не подвергали его слова сомнениям, что льстило старику неимоверно, но эта преданность никогда не застилала глаза Астартес. Он не смел предать эти чувства, что скрепляли братство в единое, монолитное целое. Ризер вошел в помещение молельни. Тройка купидонов, специально спроектированных и наделенных жизнью организмов, в форме младенцев с крыльями, сразу же воспарили, подключаясь к его броне. Они могли исполнять множество функций и были незаменимыми помощниками капеллана в службе ордену и императору. Один из купидонов, подчиняясь приказу Ризера, подлетел к нему, неся в своих пухлых ладошках специальную поминальную свечу. Каждый раз, приходя в молельню, капеллан зажигал и ставил одну свечу в честь всех павших братьев ордена. Он не делал это по воле долга или приказу, нет, он просто чувствовал, что так будет правильно, и то, что он не забывает своих братьев, и то, что поминает по-доброму их имена. Каждый из погибших был личностью, каждый любил что-то свое, имел увлечения и свои желания, и каждый пал, пронеся веру в слова императора сквозь всю свою жизнь. Ризер жил уже очень давно, столько боли, сколько скопил в себе этот древний воин, не должен носить в себе человек. Похоронить столько юнцов и продолжать жить было сложно, но капеллан каждый раз находил в себе силы выжить и победить. Каждый раз он сам заводил себя в самое пекло и каждый раз побеждал. На этот раз воин чувствовал, что это, возможно, будет его последний поход. Хотя будет смешно, если он все-таки окажется неправ и Керас не предавал Империум, не пал на сторону хаоса. Тогда самого Ризера запомнит, как великого смутьяна и предателя. Под шлемом старый Астартес грустно улыбнулся, понимая, что вероятность ошибки исчезающе мала. Он был бы рад оказаться неправым, хоть тогда это и будет величайшим его поражением. Но если все же он окажется неправ, он примет весь удар на себя, признает свою вину и будет умолять магистра, поступившись своей гордостью, сохранить жизни своим братьям. Черная силовая броня скрипнула керамитом и зажужжала сервоприводами, когда капеллан поднялся с колен и сложил руки в аквилу перед поминальной плитой с гербом ордена. Ризер обернулся, он увидел десятки своих братьев, что уже выстроились для того, чтобы выслушать слова своего капеллана и наставника. Взойдя на помост, Ризер снова оглядел воинов императора. Красная, кровавого цвета броня этих бойцов отозвалась звуком единого удара керамитового кулака по груди, с которым бойцы поприветствовали своего духовного наставника. Капеллан ответил им тем же. Он собрался с мыслями и наконец понял. Он не имел права молчать, он поведает своим братьям все свои подозрения, основанные на опыте и предсказании Пари, что тот сделал, когда корабль вошел в варп, и о том, что решил капитан 4-й роты Девиантул. Он не будет приказывать братьям действовать, каждый должен будет решить сам, как поступить, он лишь покажет им путь, по которому пройдет сам, без сожаления. «Братья мои, сегодня я не буду наставлять вас мудростью, что великий и возлюбленный нами император даровал человечеству. Сегодня я расскажу вам о наших самых страшных и непримиримых врагах и о том, что не давало мне спать уже многие годы, ведь ужасное открылось перед командованием роты в эти скорбные часы, и если оно подтвердится, то лучше вам быть готовыми». Действующий магистр ордена кровавых воронов Азария Керас был доволен. Огромный воин, что в свое время не побоялся рискнуть сразиться с величественным демоном для прикрытия своих отступающих братьев, стоял напротив величественного витража со своим изображением. На сложенной из разноцветного стекла картине великий воин в броне в одиночку отбивался от орд врагов и, поднимая свой молот над головой, ударом раскалывал планету. Аврелия. Эта планета, что когда-то была столичным миром одноименного субсектора, изменила Кираса. Когда-то Астартес верил в праведность слов императора, верил в возможность людей противостоять и уничтожать те безумные силы, что скрывал в себе варп. Он был глупцом. Невозможно, войдя в реку и сопротивляясь ее потоку, остановить все движения бурных течений воды. Да и зачем сопротивляться, если можно довериться реке и посмотреть, куда выведет поток. Улыбка украсила потемневшие губы десантника. Демоническая порча, которую он скрывал на протяжении многих лет, начала проявляться, когда цель была так близка. Бессмертие и феноменальная мощь, которая позволит всему ордену, а следом за ним и человечеству измениться, были на расстоянии вытянутой руки. Азария долгое время готовил свой триумф. Он воздействовал на своих братьев, что с ужасом взирали на него, обвиняли в предательстве и ереси, но принимая дары добрейших богов, они понимали, насколько Кирас был прав. Понимали, что магистр ведет их правильным путем, все как и должно быть. Да, Аврелия многое изменила в нем. Сам себя магистр уже давно не обманывал, он сам согласился принять в себе демона, дабы унять ту чудовищную боль, что он испытал, провалившись в имматериум. Многое он познал в потустороннем царстве, и наконец-то разгадал тайну, ту тайну, что Империум скрывал от Ордена. Он узнал правду, не от механикусов, что исследовали их гены, не от летописцев, что записывали историю Империума, а от демона, что поселился в нем. Он видел, сынов, что последовали за своим генетическим отцом, он видел то, что видели они, он слышал то, что слышали они. Он просматривал пророчества, что предвещали появление отверженных корвидов, что отвергли своего примарха и остались верны трупу на троне. Азария знал, чью генетическую линию продолжали кровавые вороны, и также он теперь точно понимал, из-за чего невозможно было ранее узнать методом простых генетических анализов, какому из примархов, детей императора, они обязаны своим появлением. Кирас усмехнулся. Империум не смог скрыть от богов истину, как бы сильно того не хотела инквизиция или сам император. Примарх легиона тысячи сынов, Магнус Красный, был их отцом. Азария видел ту трагедию, что развязалась в давние времена, когда одна из групп легиона тысячи сынов, корвиды, спаслись на флоте с падшей планеты Проспер и позже отказались от своего долга, не последовали за своим примархом на священную месть предавшему своего сына императору. Кирас также видел, от кого именно орден начал свой путь после провальной попытки восстания великого воителя. Он видел, как все началось. Рювель Арвида, предатель своего отца, отверженный сын и похититель. Он поглотил один из осколков своего примарха, что остался на древней Терре после величайшей битвы в истории, и был тем Астартес, от геносимени которого появился орден кровавых воронов. Взяв себе имя Янус, он думал скрыть эти знания за глубиной веков, но Азария явственно видел. От его взора теперь было невозможно скрыть абсолютно ничего. Древнее пророчество, сделанное летописцем Ордена, будет исполнено. Азария Кирас слабо рассмеялся, отчего его почерневшие губы лопнули в нескольких местах, а светящиеся глубоким фиолетовым цветом глаза преисполнились радостью. Скоро они увидят своего отца, узреют истину и освободят человечество от лжи императора. То пророчество, сделанное 10 тысяч лет назад, Кирасу показали его, и магистр сразу понял, что речь идет именно о нем и его братьях. Вороны крови заблудились и взывают к своему отцу, они будут искать древние знания. И Кирас решился, он позовет своего великого отца, дабы воссоединиться с легионом, и весь орден последует следом за ним, а те, кто отвергнет слово магистра, будут уничтожены. 9 знаков, 9 слов, 9 жертв и 9 крыльев откроют путь, что приведет потерянного сына с братьями к своему возлюбленному примарху. Первая рота, лучшие сыны кровавых воронов в большинстве своем уже полностью подчинены своему магистру. Они сделают все, что прикажет им Азария, и уже приняли в себя дары варпа. Будучи носителем одного из демонов, Псайкер считал, что стал ближе к отцу и не видел ничего плохого в том, чтобы все его братья стали так же близки к Красному Королю, как и он. Азария Кирас полностью принял те идеи, что транслировал ему его теперешний постоянный спутник. Порождение имматериума стало верным помощником и тем ключом, что открыл ему многие великие тайны. Магистр кровавых воронов узнал, чего добивался их могущественный и великий, потерянный и снова обретенный отец, одноглазый король Магнус Красный. Он хотел возвышения человечества, через овладевание им силами варпа, и Кирас был рад идти путем своего генетического отца. Он уже встал на путь возвышения и добьется небывалой психической мощи, а братья по ордену последуют вслед за ним. Лучшие части кровавых воронов, первая тяжелая ударная, вторая ударная и шестая роты уже на его стороне. Остальные в сомнениях, и только силы третьей и четвертой рот никак не были тронуты Азарией. Подозрительности, параноидальные настроения командного состава этих подразделений ордена помешали Кирасу воздействовать на боевых братьев из этих рот. Его пророческий дар, который становился все лучше и лучше, в результате сделки с демоническими силами, помогал прозревать будущее, однозначно утверждал, что тогда магистра ждет смерть и окончательный крах его планов. Сейчас же он явственно видел в будущем, что обретет могущество и силу, а также приведет свой орден к их примарху, что навсегда впишет бессмертного магистра Азарию Кираса в историю ордена кровавых воронов, нет, целого легиона тысячи сынов. Азария с братьями из первой роты сейчас находился во главе всего объединенного флота кровавых воронов, на боевой барже Амнис Арканум, что уже тысячи лет выступало главной базой всего ордена, местом сбора данных и тайных знаний, если, конечно, не считать скрытых библиотек, созданных предыдущим магистром на мертвых мирах. Многое узнал об ордене Кирас, когда стал магистром. Он искусно скрывал свою связь с силой своего нового бога и так и не был раскрыт. Конечно, обманывать своих братьев и бесконечно скрываться от них Азария не стал. Тайный совет ордена, который назначил в свое время Кираса магистром, был подчинен им и познал свет знания и перемен. Многие записи о происхождении и деяниях ордена были восстановлены благодаря Азарии, и еще столько всего предстояло сделать. Но сначала стоило разобраться с теми проблемами, что грядут на Меридиане. Для магистра не стало шоком возможное появление тиранид, в ключевом субсекторе, с которого орден набирает пополнение. Жуки дали ему повод собрать братьев вместе для их посвящения в высшую цель. Но Габриэль Ангелос, капитан третьей роты, спутал все карты Азари, призвав секторальный флот. Азария ясно видел в будущем, что инквизитор, шавка трупа на троне, учитель которой так неосмотрительно влез в его дела, прибыла вместе с флотом помощи. Глаза могучего Псайкера сузились в гневе, когда, сквозь красивый витражный рисунок и броню корабля, он с помощью своих сил осмотрел планету, как будто бы ему нужна помощь этих жалких людей. Кирас видел, что эта тварь попытается не дать ему совершить великое, но у нее ничего не выйдет, и магистр добьется своего, он достигнет успеха. Пусть инквизитор готовится к бою, пусть создает свои засады, ничто не поможет ей в уже сформированном будущем. Меридиан будет уничтожен в великом ритуале, и сам Красный Король пройдет по его бесплотным полям, приветствуя перерожденного Кираса и вступление его в ряды своего легиона. Единственное, что смущало Азарию, это невозможность предсказать действия четвертой роты. Она пропала из возможных вариантов будущего, и это беспокоило магистра, ведь он примерно представлял, как будет действовать и чего добивается Девиантула и его капеллан, мерзкий старик Ризер. Так или иначе, пространственные ауспексы линкоров и боевых барж явственно указывали на скорое прибытие четвертой роты. Через 6 часов орден окончательно воссоединится над Меридианом, и спустившись на этот мир, начнет новую веху в истории всего человечества. Никто уже не сможет остановить магистра Азарию Кираса, ведь он явственно слышал шепот своего бога, что направляет его к победе. Астартес в великолепной темно-красной броне обернулся к трону магистра ордена, который он занимал по праву, и задумчиво прошелся взглядом по огромным знаменам, на которых были изображены черные вороны с каплями крови. Скоро эти ложные знамена сменятся на истинные, скоро правда окончательно откроется всем братьям. 6 часов до великих свершений и величайшего триумфа воссоединения сыновей с их отцом. Астартес подождет, он ждал больше 60 лет, что ему какие-то 6 часов.